Издательство «Эксмо». Маргарита Блинова. «Звездокрыл». Пролог. 4 года назад. Если в мире есть номинация за самую неестественную улыбку, то я отхвачу в ней главный приз. Возможно, даже сяду в жюри, а после поделюсь опытом с конкурсантами. Не отводя взгляда от городской сцены, выстроенной по случаю праздника, я дождалась грома аплодисментов и встала на носочки, чтобы незаметно шепнуть отцу. «Нам обязательно оставаться до конца?» Папа присоединился к овациям толпы, в центре которой стояли мы, и едва слышно ответил: «Дождемся маминого выступления и уйдем». Я послушно кивнула и продолжила строить из себя примерную дочь очень известных родителей. Когда твой отец — один из самых влиятельных законников Фаоры, а мама строит карьеру на политическом Олимпе, волей-неволей приходится соответствовать. До недавнего времени мне даже нравился их трудоголизм и повальная занятость. Но после того случая в Крутогорье родителей словно подменили. «Прощайте, адекватные Гордарика и Хейнер Нэш. Привет, чужие контролирующие параноики, обеспокоенные безопасностью дочери». Головой я понимала, что сама нарвалась, и винить родителей неправильно, но делала это. «Поздравляю, любимый город, и всю Фаору с праздником!» — подытожил свою речь ведущий, и толпа с готовностью отреагировала свистом и аплодисментами. Я тоже вяло похлопала, стараясь подавить неожиданно подкравшийся зевок. В этом году день основания Фаоры отмечали с особым шумом, блеском и размахом. И так как в разных источниках эта дата немного отличалась, то правительство решило: гулять так гулять, и закатила 3-дневную вечеринку по всей стране. Утром в парках стартовал городской забег. В обед прошла программа для детей, а едва начало темнеть, как на главную площадь стянулись остальные жители, чтобы поесть бесплатных пирожков и послушать концертную программу. А в качестве расплаты за будущее веселье предлагались сухие и неискренние поздравления от кандидатов в городской совет. Толпа вновь зашумела, встречая очередного представителя власти с речью и пустыми обещаниями. Мужчина в деловом костюме легко вбежал по ступенькам и жестом поприветствовал собравшихся. Стоящая впереди мама обвела покровительственным взглядом толпу, словно обладала властью вобрать в себя их энергию. Глянула на вышедшего к микрофону конкурента и обернулась к нам с отцом. «Малышка». Она ласково улыбнулась и провела рукой по моим каштановым волосам. «Как ты думаешь, будь рядом технопат, он смог бы устроить неполадки с микрофоном? Ну, скажем, выключить звук?» Я повернула голову в сторону сцены, где находился, судя по всему, главный соперник матери. Нахмурила брови. «Ты хочешь, чтобы я сорвала его выступление?» Мама ужаснулась, обняла меня и притянула к себе. «Нет, Риана, что ты? Я никогда не заставлю сделать тебя что-то подобное. Ты и твой старший брат — мои единственные и самые дорогие сокровища. Вы — моя кровь, моя гордость, моя самая большая любовь». «Я стою рядом и все слышу», — шутливо вклинился отец, широким жестом обнимая нас обеих и притягивая к своей груди. Мама счастливо рассмеялась, чмокнула его в гладко выбритую щеку, а меня еще раз погладила по голове. И в эту минуту все мое существо захотело сделать ее еще счастливее, даже если для этого придется сломать чей-то микрофон. Я никогда не развивала свой дар технопата специально. Он был достаточно редким для Фаоры, но казался чем-то обыденным для меня самой. Быть технопатом — все равно, что быть телепатом, только читаешь не бесконечный поток человеческого сознания, а мысли техники. А она не самый интересный объект для наблюдений. Мысленно потянувшись к микрофону, я заставила его отключиться. Кандидат пару раз стукнул по нему пальцем, спровоцировав на оглушительный визг, обернулся к организаторам и развел руками. Он явно не был готов к импровизации. В отличие от Гордарики Нэш, моей блистательной матери. «Спасибо, малышка», — шепнула она и начала неспешное продвижение сквозь толпу к сцене, а я в очередной раз поразилась ее способности производить впечатление на окружающих. Люди расступались перед ней, улыбались, кое-кто здоровался. Всего за пару секунд мама приковала к себе взгляды всех присутствующих на площади людей и поднялась на сцену. Дружески улыбнулась растерявшемуся кандидату и взяла микрофон. «Добрый сказочный вечер, жители Фаоры», — сказала мама и сделала паузу, рассчитывая услышать аплодисменты, но вместо них толпа взволнованно зароптала. «Смотрите!» — крикнул кто-то, указывая на небо. Я запрокинула голову и потрясенно охнула. Над нашими головами кружили белые, черные и синие точки. Меньше всего они походили на птиц, скорее на огромных ящериц, которые внезапно отрастили крылья. Одна из черных точек отделилась от стаи и начала плавный спуск по спирали вниз, прямо на площадь, увеличиваясь до огромных размеров с каждым витком. Толпа испуганно зашумела, раздалась в стороны, начали кричать женщины. «Бежим!» — крикнул кто-то в самом сердце толпы, и люди обезумели. Секунду назад радостные и улыбчивые граждане, собравшиеся на праздник в честь Дня города, стали тисками, сжавшими мое тело со всех сторон. Я испуганно вскрикнула. «Адриана!» Отец схватил меня за руку, пытаясь вытащить из давки, но поддавшаяся панике толпа оттеснила его в сторону. Стук сердца громом отдавался у меня в ушах, но больше всего на свете я боялась не огромного невероятного существа, спускающегося с неба на площадь, а бестолково мечущихся людей. «Там человек! Смотрите, там человек!» С трудом развернувшись, я вытянула шею, силясь рассмотреть хоть что-то из-за чужих голов. И так я впервые в жизни увидела звездокрыла. Черная чешуя покрывала гибкое тело от тонкого кончика хвоста до аккуратных рожек на голове. Размеры приземлившегося существа были внушительны, но глаза — любопытными и невероятно добрыми. «Пиу!» — звонко и радостно пискнул этот гигант, демонстрируя огромные кожистые крылья цвета звездного неба. «Женщина! Там женщина!» Зашептались позади, и только тут я заметила незнакомку в черном комбинезоне, которая практически слилась с чешуёй этого невероятного существа. Мама, все еще стоявшая на сцене, тоже ее заметила. «Кто вы такая?» Ее голос звенел от тщательно контролируемого волнения. Незнакомка неспешно встала, лихо скатилась на ногах по подставленному крылу и, как ни в чем не бывало, вышла вперед. Независимым взглядом обвела собравшуюся толпу, и мне показалось, что ее яркие синие глаза отыскали среди сотен перепуганных людей меня. Мне же она и сказала: «Я Эрика Магни, и я привела в этот мир драконов, так что...» Женщина усмехнулась, еще раз оглядела пораженную толпу и поставила жителей Фаоры перед фактом. «Привыкайте». Люди затихли, переваривая услышанное и осознавая увиденное, а я редко оказываюсь очарована чем-то настолько сильно, что это становится навязчивой мечтой, но в тот день просто не смогла не влюбиться в спустившегося на площадь звездокрыла.